Глава третья. Хлебников терпеть не мог заниматься двумя, тремя и более делами одновременно. Он сосредотачивался на одном и, пока не доводил до логического конца, не позволял мыслям блохой скакать в разные стороны. Невозможно опрашивать свидетелей ограбления антикварного салона и параллельно искать улики, которые мог оставить на месте преступления убийца заслуженного артиста. Есть риск перепутать все и запутаться самому. Сегодня начальство скинуло небольшое поручение, казалось бы, мелочь, но это отвлекло от расследования. У Михаила имелась куча дел, которые должен выполнить Вельницкий. Вместо этого придется отправить молодого на поиски родственников мужчины, который так неудачно слетел со скалы и разбился насмерть. Да и не коснулось бы это дело московских сыщиков. Парень слетел с турецких гор, поэтому именно турецкая полиция должна расследовать трагическую смерть. Однако жертвой полета оказался русский гражданин, который по паспорту имеет регистрацию в их районе. Хлебников ждал, когда вернется с обеда, сытый и довольный, подчиненный, чтобы отправить по нужному адресу. Тот задерживался, и Хлебников подумал, а не размяться ли, и не прокатиться самому, скорее будет, заодно и пообедает. Дверь распахнулась, и ввалился сияющий Валера. Полицейский быстро свернул мысли о поездке и протянул листок с адресом. «Поезжай по адресу, наведи все справки об этом человеке». Шефу звонили из российского консульства в Турции, а он спустил поручение нам. «Это как-то связано с убийством мальчика?» «Никак. Еще раз повторяю. Приказ начальства. Македонов Владимир Федорович, 36 лет. Зарегистрирован в столице, но долгое время работал в Турции на археологических раскопках. Неизвестно, что с ним случилось. Может, был пьян, может, голова закружилась. Но он улетел со скалы и разбился. В любом случае, это дело турецкой полиции, а наше – сообщить родственникам и оказать посильную помощь». «Каким образом мы сможем помочь?» Валера пожал плечами. «Денег дадим на похороны. Если полиция всех хоронить будет, то без штанов останется». «Не умничай. Они же должны знать, в какой провинции скончался родственник, откуда тело забирать и как с местной полицией связаться. Как он в Турцию попал?» «Сначала работал с русской экспедицией по линии ЮНЕСКО. Потом, когда наши свернули работу, остался на территории Турции с венгерской экспедицией. Будапештский университет организовал какие-то раскопки. Хотя там не только местные венгры. В лагере археологов кого только нет. И англичане, и чехи, и немцы. А что, в Турции роют все, кому не лень? Приезжают со всего света и раскопки устраивают?» «Правильный вопрос. Я тоже поинтересовался. Глянул в интернете. Оказывается, турецкие земли – это Эльдорадо, Клондайк для археологов, кладоискателей и всякого рода экспедиций. Где ни копни, на что-нибудь обязательно наткнешься. Согласно официальным данным, в стране имеется 2600 древних городов. И 600 из них все еще находятся под землей, поскольку работы даже не начинались. Однако на сегодняшний день раскопки ведутся довольно-таки вяло. Иностранным ученым получить допуск довольно трудно из-за бюрократической волокиты. Прежде чем взять разрешение на начало работ, необходимо собрать кипы бумаг, документов и разрешений. Иногда ученые-мужи вовсе получают отказ. Сами турки особо к поисковым операциям не рвутся, потому что у них тупо нет на это денег. Под напором мировой научной общественности Министерство культуры Турции выдает особо маститым светилам науки разрешения, но желает получать отчеты о каждом найденном куске мозаики или битом черепке. И, естественно, иностранные археологические компании работают за свой счет, не получая из турецкой казны ни лиры. Но если раскопки увенчались успехом, то найденные экспонаты остаются на территории страны. Получается, что ученый работает во славу чистой науки, не обретая ничего, кроме почета и уважения. Именно так. Англичанин Говард Картер раскопал могилу египетского фараона Тутанхамона, рылся более 10 лет, включая долгий перерыв во время Первой мировой войны. Когда экспедиторы вошли в гробницу, то прежде чем обнаружить самого фараона, прошли через несколько комнат, в которых находилось множество ценных предметов. Сундуки с золотыми перстнями, ожерельями, браслетами, с драгоценными камнями и золотыми слитками. Музейных экспонатов и ценностей оказалось так много, что для разборки, нумерации и фотографирования понадобилось целых 5 лет. Сокровища несметные, историческая ценность невообразима. Все находки принадлежат Египту, хранятся в Каирском национальном музее. А что Картер? Умер от пневмонии в возрасте 64 лет на больничной койке. Что приобрел археолог, спросишь ты? Только мировую славу. Ну, слава, конечно, дело хорошее, а с деньгами как-то надежнее и веселее, улыбнулся Валерий. Если бы этот Картер припрятал пару древних золотых вещиц, может, и не помер так рано. Зато сейчас его имя вписано золотыми буквами в историю человечества, а находки пылятся на полках в музее. Может, ты и прав, легко согласился с подчиненным Михаил. Почему мы должны этим заниматься? Кроме нас о смерти парня сообщить некому. Есть информационный отдел, аналитический, участковый уполномоченный, наконец. В том-то все и дело. Турецкая полиция просит выяснить кое-какие подробности в биографии археолога. Следствие выяснило, что это несчастный случай, но, похоже, их что-то настораживает. И давно это случилось? Больше месяца тому назад. Ого! И все это время турецкая полиция держала родственников в неведении. Ну, сначала выясняли личность трупа. Тело так кувыркалось, что сильно видоизменилось. Множественные переломы и лицо как месиво. Потом не сообщали, пока шло следствие. Во всяком случае, именно этим мотивировали турки свое молчание. Если бы родственники узнали, могли бы затребовать тело для захоронения. Сейчас покойный может вернуться на родину? Да. Полицейские установили, что произошел несчастный случай. И все-таки что-то их смущает. Следствие продолжается. Михаил пожал плечами. Однако криминалисты желают твердо увериться, что это именно Македонов Владимир Федорович, 36 лет от роду. Для этого хотят провести экспертизу. Им необходим генетический материал близкого родственника. У него кто-то есть в Москве? Мать, отец, братья, сестры. Ничего не знаю. Есть только место, где он прописан. Семейное положение, не унимался Вельницкий. Слушай, я дал тебе координаты. Иди выясняй. Хлебников отмахнулся, как от назойливой мухи. В паспорте нет отметки о браке и детях. При такой работе жениться – плохая идея. Эти любители древности не появляются дома годами. В общем, есть адрес. На месте все узнаешь. Валера Вельницкий родился в семье среднего достатка. Родители не баловали дорогой одеждой, а уж про автомобили и говорить нечего. Отец работал прорабом на стройке, иногда любил прижаться к бутылке, дома особо не скандалил. Зарплату матери отдавал, ополовинив. Не в его правилах постоянно конючить у жены на сигареты и на посиделки с мужиками в гаражах после работы. В тех краях он проводил времени много. Вечерами не всегда, а уж в выходные вынь да положь. В гараже стоял подержанный японский автомобиль Nissan, но у отца никогда не хватало времени на езду. То уставал на собачьей работе, то выпил с устатку, то желания не имел. За баранку он садился раз в год по обещанию. Зато проводил время в пропахшем бензином и маслом гараже с удовольствием. И единомышленники всегда находились. Мать называла это место «ресторан-кирпичик», потому что мужики сооружали себе стол и стулья из кирпичей. Отец умер от инфаркта, когда Валере исполнилось 15 лет. В тот момент он остро нуждался в мужской отцовской поддержке, а может и в крепком ремне. Его тогда носило и заносило. Сначала подросток к ужасу матери сплелся с местными готами, напялил на себя черные лохмотья, натянул ботинки на платформе и накрасил ногти черным лаком. Будущего полицейского не интересовало, что это, откуда и зачем. Он отрастил волосы, выкрасил в черный цвет, потом выбрил виски, проколол мочку уха в нескольких местах и воткнул туда железные гвоздики. Валера считал себя творческим и вызывающим. Он слушал готик-рок и дарквейв, смотрел фильмы «Дракула» Брэма Стокера, интервью с вампиром и телесериал «Рыцарь навсегда». Однако красить губы и подводить глаза черной краской не осмелился. Вскоре интерес к этой субкультуре пропал и отвалился, как старая шелуха вместе с гвоздиками из ушей и длинными крашенными патлами. Он перестал слушать бьющий по ушам тяжелый рок, переключился, как сейчас мягко называют, на городской романс в виде Славы Медяника, Михаила Круга и Александра Новикова. Последний нравился по-настоящему, и уже став полицейским, Валера следил за новинками исполнителя и композитора. В 17 лет захотелось стать брутальным и сильным. Может, не очень сильным, но выглядеть, как надутый мышцами рельефный мачо, хотелось. Вильницкий наклеил на стенах своей комнаты фото смуглых и лоснящихся бодибилдеров, приобрел у местного барыги пищевые добавки и отправился в спортивный клуб. Он быстро достиг успеха. Сначала рубашки натянулись на плечах и груди, вскоре пуговки не сходились, пришлось менять гардероб. В это время его заметил некий Ленчик. Этот парень особо к спорту тяги не имел, но в клубе ошивался постоянно. Как-то он пригласил Валеру в свою компанию, вроде как на празднование чего-то дня рождения. Для веселья сообщество собралось на загородной даче. Что это за люди, Вильницкий понял сразу. Вульгарные девицы с визгом выскакивали из бани и голышом прыгали в озеро. Мужики в черных трусах, из которых по спинам вырастали купола, курили анашу, без устали закидывали в рот рюмки и ржали над похабными анекдотами. Валера, конечно, считал себя продвинутым, свободным, сильным, но в его планы не входило добровольно становиться членом ОПГ. Он предполагал, чем может все закончиться, и не собирался обзаводиться синими куполами и золотыми фиксами. С того дня Ленчика парень обходил стороной, так кивал издалека, но не игнорировал вообще. С такими надо осторожно. Однако представитель преступной группировки оказался назойливым и настырным, звонил, караулил возле входа, предлагал денег и даже новую тачку. Валера прекрасно понимал, в обмен на что. И вот, когда в почтовом ящике обнаружил повестку в армию, то, посоветовавшись с матерью, собрал нехитрую котомку и отправился на призывной пункт. Год тарабанил честно, к кирзачам привык, холода и жары не замечал. Надутые препаратами плечи немного опали, зато наполнились силой. Вернулся совсем другим человеком, мужиком. К этому времени Ленчик с компанией растворились то ли в городе, то ли в необъятной России, то ли в местах не столь отдаленных. Профессию долго не выбирал. Отоспался несколько дней, потом подшаманил отцовский автомобиль и устроился курьером в одну крупную торговую фирму. Так машина отца обрела нового хозяина. Покрутив баранку около года, Валера понял, что не такая жизнь, не такая профессия его не устраивают. Вскоре сдал документы в университет на юридическое отделение. Не без труда осилил вступительные экзамены и перешел работать в отделение полиции. Адрес, по которому ехал сержант Вильницкий, находился на окраине города. Он не знал этот район. Пришлось долго петлять по улицам среди одинаковых, выкрашенных в желтую охру домов в поисках нужного номера. Двухэтажное здание было построено давно, в прошлом веке. А когда полицейский зашел в подъезд, то понял, что возвели постройку, скорее всего, в позапрошлом веке, до революции это точно. Штукатурка где отошла от кирпичей, где отвалилась вовсе. Деревянная лестница прогнила и подозрительно скрипела. Вокруг валялись окурки, по углам стояли пустые бутылки из-под пива и дешевой водки. Пахло табаком, и в какой-то квартире тушили кислую капусту. Как же можно в наше время жить в таких условиях? Здесь, наверное, крысы с тараканами пешком прогуливаются, Валерия передернула от брезгливости. Они с матерью проживали в квартире малогабаритной, тоже далеко не новой постройки, но два раза в неделю приходила женщина из ближнего зарубежья, мыла подъезд, протирала окна и перила. Жильцы за чистотой следили и даже развели на подоконниках цветы в пластмассовых горшках. Это, скорее всего, вопрос самоуважения. Собрались бы и тряхнули местную власть. И тут же про себя усмехнулся. Замучаешься трясти эту власть. Она сама кого хочешь до поноса затрясет. Он нажал на кнопку возле облезлой, давно не крашенной деревянной двери. Вглубь полетел пронзительный звонок. Через какое-то время дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял мятый заспанный мужик неопределенного возраста. «Чё надо?» Мужик почесал лохматую макушку и сощурился, фокусируя взгляд на визитёре. «Здравствуйте. Мне нужен кто-нибудь из родственников Македонова Владимира Федоровича». «Нет тут таких». Дядька потянул на себя ручку, пытаясь избавиться от гостя. Полицейский сильной рукой удержал дверь и, достав из кармана удостоверение, сунул в нос мужику. «По нашим сведениям, здесь прописан Македонов Владимир вместе со своей матерью. А вы кто? Покажите паспорт». «Свалился ты на мою голову. Заходи». Мужчина удалился в комнату, а Вельницкий, перешагнув через порог, прикрыл за собой дверь. «Вот, смотри». Дядька вернулся через секунду и протянул паспорт. «Я здесь живу примерно 3 месяца. У этих Македоновых жилье купил. С женой развелся, вот на что хватило денег. То и купил. Сам видишь, халупа жуткая. А прежние хозяева куда-то съехали». «А покупку как оформляли? Встречались с хозяевами?» «Нет, все сделали через риэлтора. Македоновы, похоже, еще не выписались из этой жилплощади». Мужик развел руками. «Ничем не могу помочь. Если что-то хочешь выяснить, спроси соседей. Они все друг друга знают. Расскажут, куда подевались прежние жильцы». Вельницкий вышел на площадку, досадуя на то, что придется скитаться по неопрятным квартирам. И вообще, зачем им это надо? По убийству Меньшова Вовы топчутся на месте, а тут еще вылезла непонятная фигура археолога. Ведь ясно, что несчастный случай. Ну, хоронить, конечно, надо по-человечески, не в Турции же закапывать по мусульманским обычаям. Делать нечего. Полицейский шагнул к двери напротив и позвонил. Открыли тут же, как будто кто-то стоял у порога с той стороны и ждал непрошенного гостя. Сразу выяснилось происхождение кислого капустного запаха. Перед полицейским, часто моргая, образовалась женщина непонятного возраста, с блеклыми, затянутыми в узел на затылке жидкими волосами. Через секунду к ней присоединились ребятишки. Одна девочка-подросток остановилась у матери за спиной, двое маленьких, уцепившись за подол, настороженно поглядывали на Вельницкого. То, что эта компания родственники, было видно невооруженным взглядом. Все имели светло-голубые, бездонные, как вода, слегка выпученные глаза и круглые лица с выпирающими скулами. От такого внимания полицейский слегка растерялся и, достав очередной раз из кармана удостоверение, откашлявшись, произнес: «Извините за беспокойство, я ищу ваших бывших соседей, Македоновых». Валера махнул рукой за спину. «Я знаю, что они переехали, и в квартире обосновался новый хозяин. Вы не подскажете, где они проживают сейчас?» «А вы проходите». Женщина качнулась, отчего ребятишки сыпались с нее и, сверкая босыми пятками, улетели в комнату. Тема про соседей оказалась им неинтересной, да и гость пришел с пустыми руками. Хозяйка церемонно повела рукой. «Проходите на кухню». Валера понял, что женщина навеселе. Он потоптался у порога, не зная, в обуви идти или разуться. Бросив быстрый взгляд, понял, квартира бедная, но вычищена до возможного блеска. Хозяйка увидела беспокойство визитера и небрежно махнула кистью руки. «Не разувайтесь, Ленка позже подотрет». Полицейский тщательно вытер подошвы ботинок о половичок и прошел за женщиной. На столе стояла початая банка с солеными огурцами и 2 пустые рюмки. Похоже, хозяйка отправила гонца за добавкой, поэтому так быстро открыла дверь. «А что вас интересует, гражданин полицейский?» «Соседи съехали несколько месяцев тому назад». «Извините, как я могу к вам обращаться?» Александра Федоровна, раскрасневшаяся женщина с пьяным достоинством, откинула со лба выскочившую из пучка прядь волос. «Ох ты, боже мой, как русскую императрицу Романову, ни больше, ни меньше!» Валера подавил усмешку и глянул серьезно. «Куда они переехали?» «А что случилось? Зачем вы их ищете? Натворили что-то?» «Владимир разбился в Турции, со скалы упал. Я ищу его мать, чтобы сообщить об этом». «Мать!» — женщина ухмыльнулась. «Да нет у него матери!» Она загрустила на секунду. «Жалко парня. По документам он прописан с Македоновой Тамарой Алексеевной. Разве это не его мать?» «Мачеха она ему, родная мать, упылила куда-то за длинным рублем, а может, долларом или за другой валютой. Кажется, в Европу, да только так и не появилась. Муж с сыном ждали несколько лет, сами хозяйство вели, ждали честно. Лет через 5 появилась красотка иностранная. Когда сыну исполнилось 10 лет, объявила, что надо подать на развод. Мол, там она замуж фиктивно выйдет, обоснуется, а следом их перетянет. Старший Македонов сразу понял, что вранье все это. Жена уже никогда не вернется. Если за 5 лет к сыну ни разу не потянула, то после развода и вовсе забудет про обещание. А вот паренек поверил. Ждал, плакал, сама видела. Отец в холостяках долго не ходил. Встретил где-то женщину, себе подстать. И вот она стала для Вовки матерью. Сначала мальчик Тамару не воспринимал, даже ненавидел. А потом как-то срослось само собой. Женщине поговорить охота. Лизанула немного, вот речь льется. Валера, не перебивая, слушал хозяйку. А ведь спросил всего-навсего новый адрес. А Александра Федоровна не унималась. Федор, отец Вовки, умер 8 лет назад от сердечного приступа. Мачеха с пасынком остались одни. Володька в это время уже скитался с археологами по миру. К Тамаре наведывался периодически. Все-таки дом родной, отчий. А тут буквально за короткое время внезапно разбогатели. Приобрели квартиру в новом элитном районе. Женщина указала подбородком в сторону подъезда. Эту продали за бесценок. Соседи шутили, мол, Вовка не иначе клад нашел. Вот откуда такие деньги? Неужели археологи хорошо зарабатывают? Хозяйка застыла с немым вопросом в глазах, как бы требуя от гостя диалога. Вельницкий пожал плечами. «Не знаю. Он последнее время работал в венгерской экспедиции. Там, наверное, платят в евро. Так вы скажете их новый адрес?» «Сейчас запишу», — спохватилась женщина и крикнула в комнату. «Ленка, ручку с листком принеси!» И снова вернулась к полицейскому. «Странно. Зачем продали? Дом под снос. Новую квартиру и так бы получили. Но, может, не такую роскошную, в которой сейчас Тамара обитает. Да только в этом ли счастье? Муж помер, пасынок погиб. Осталась одна одинешенька на свете». «А вы откуда знаете адрес? Связь поддерживаете?» «Не особенно. Муж помогал вещи перевозить, а после они нас на новоселье приглашали. Ну, вот и вся дружба». Девочка-подросток шмыгнула мышкой, оставила на столе чистый тетрадный листок и ручку. И так же мигом исчезла. Александра Федоровна, высунув язык, старательно записала адрес и протянула полицейскому со словами. «Сама я не пойду. Неудобно. Да и некогда мне. А когда будете у Тамары, спросите. Если нужна помощь, пусть даст знать. С похоронами, с поминками всегда поддержка нужна». Тут раздался звонок. Женщина засуетилась, провожая гостя и встречая долгожданного. Ребятишки уже распахнули дверь и бросились заглядывать в пакеты, которые держал мужчина среднего роста в мятой рубашке. «А вот и муж мой!» — радостно сообщила хозяйка, ни к кому не обращаясь. Потом потянулась к мужчине. «Это соседи разыскивают, Македоновых». «Здравствуйте и до свидания!» — раскланялся Вельницкий и протиснулся мимо мужика. На него пахнуло старым перегаром и потом. «Спасибо за адрес!» Он махнул рукой Александре Федоровне. «Постойте!» Хозяин квартиры норовил уцепить Валеру за локоть. «А может, с нами?» Он щелкнул указательным пальцем себя по кадыку. Полицейский попятился спиной к выходу. Большое спасибо. Ну, служба. Спускаясь по скрипучим лестницам, парень думал, что, скорее всего, никто в семье не работает. Будний день, а взрослые дома. Ну, ребятишки, понятно, лето, последние дни каникул. И вот получит семья новую квартиру, 3 комнаты, как минимум. Поживут несколько месяцев, оформят документы, приватизируют. Работать не любят, на службу не ходят. Выпить же не дураки. Обменяют с доплатой на 2 комнаты, потом на 1. Или переедут в дом где-нибудь в деревне Хреново. Или веселая жизнь, или Бухалово. От мыслей его отвлек телефонный звонок. Откуда-то издалека раздался голос Хлебникова. «Так, Вельницкий, дуй в морг. Экспертиза по мальчику готова. Сразу ко мне». «А к Македоновой когда?» «Ты что, ее еще не нашел?» «Она переехала. Проживает по другому адресу». «Это завтра. Турки месяц держали труп. День подождут. Нам убийство надо раскрывать». Минут через 40 Хлебников взял в руки бумаги от патологоанатома, которые принес Вельницкий. Крутил он их так и эдак, перекладывал, перечитывал, пока не понял, что результаты экспертизы ничего нового ему не сообщат. Паренька убили острым железным шпателем, именно тем, который вытащил молодой человек из мусорного бака. Инструмент совершенно примитивный, стальной, с остро заточенным концом и деревянной ручкой. Такие используют художники, маляры, скульпторы, строители и даже медики. В своей практике Михаил никогда не встречал столь странного орудия убийства, хотя удивляться приходилось. Однажды, прибыв на место преступления вместе с группой, он еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Неудержимый порыв юмора охладило бездыханное тело, смирно лежащее на грязном кухонном полу. 2 приятеля решили сообразить на 2. Не успели особо пригубить, как ввязались в спор. Один не выдержал и треснул товарища по голове 3-литровой непочатой банкой с солеными огурцами. Убийца, понимая тщетность всех попыток скрыться незаметно, никуда не побежал, а вызвал полицию. Пока ждал, допивал остатки алкоголя и закусывал все теми же огурцами, которые собирал с пола и головы товарища. Встречались орудия убийства совершенно неожиданные. Штопор, детская скакалка, шахматная доска и даже крышка от унитаза. И что же делать теперь с этим шпателем? Получается, что человек принес его с собой. Специально или случайно? Он делает дома ремонт или инструмент имеет отношение к его профессии. Шпатель не новый, но где использовался ранее, эксперты установить не смогли, потому что убийца тщательно его обработал. Кто произвел и где приобретен, выяснять не стоит, только время потеряют. Хлебников тяжело вздохнул и глянул на Вельницкого. Тот сидел за столом напротив и, криво ухмыляясь, что-то читал в своем крутом смартфоне. Михаил укоризненно покачал головой. У самого в кармане болтался простенький Samsung, только чтобы принимать звонки и самому быть на связи. От новомодных гаджетов с камерами, интернетом, различными пикселями, провайдерами, гигабайтами, чипами и прочей ерундой полицейский держался на расстоянии. А когда товарищи подсмеивались над его допотопной трубкой, он отвечал, что не намерен тратить время и деньги на бессмысленные, бесполезные штучки. В душе сам понимал, что просто боится выглядеть глупо. Если такой аппарат попадет в руки, он просто не сообразит, что с ним делать и на какую кнопку нажимать. Михаил снова вздохнул от сознания того, что неумолимо стареет. Он снова посмотрел на парня и мысленно прикинул. А хотел бы вернуться в свою юность, молодость? Нет. А что там хорошего? Там я уже был. Хлебников напустил во взгляд строгости. Я не пойму, а что сидим? Почему свидетелей не ищем? Нам убийцу мальчика никто не предоставит. Самим надо носом землю рыть. Так я на утро запланировал. Валера подскочил и глянул на часы. Через час он назначил свидание девушке. Долго обхаживал, и, наконец, она согласилась. Пропустить никак нельзя. Сначала Македоновой сообщу о гибели пасынка, потом опрашивать соседей. Нет, давай сейчас. Народ пришел с работы, ужинать собирается, все бабушки, пенсионеры, инвалиды, беременные дома. А я к аналитикам. Может, где-то мелькал подобный шпатель? Никак не дает он мне покоя.